2 июля 2030 года. Пространство протектората. Рукав щита Центавра. Окрестности звезды Бейт. Борт малого разведывательного корабля проекта «Фрактал». Корра вывела «Фрактал» из прыжка одновременно с выходом в нормальное пространство бейтанского легкого крейсера. Синхронный выход в обычный космос позволял надеяться, что за вспышкой вторичного излучения, порожденной появлением из гипера значительно более массивного «Волка», выход из-под пространства малого разведчика останется незамеченным. «Фрактал» Корре не нравился. После новейшего «Сумрака» он казался древним корытом, и даже модернизация его маскировки и систем сканирования с помощью оборудования, предоставленного старшим, не делала из этого далеко не нового корабля даже близкого подобия того идеального шпиона, которым стал после аналогичной модернизации «Сумрак». Увы, «Сумрак» погиб в пространстве Орды, и теперь Корре приходилось довольствоваться тем, что имелось в наличии. В кабине малого разведчика компанию Корре составляла только Багира. Лой и Пино остались в пространстве Орды вместе с инженером из экипажа Чунцина, тремя флеями и тремя бейтанами, так что бывший экипаж «Сумрака» вынужден разделился, и теперь ей предстояло действовать одной. Конечно, оставалась возможность взять в экипаж еще одного человека или кого-то из союзников, но с «Фракталом» она спокойно могла управиться и в одиночку, а видеть рядом с собой в тесной кабине кого-то, кроме Виктора, Корре не хотелось. Вершинин же, по понятным причинам, с ней полететь не мог. Руководить боем куда проще из боевой рубки Чунцина, откуда Виктор в любой момент мог перехватить управление всей артиллерии тяжелого крейсера. На появление «Волка» линауры отреагировали почти мгновенно. В отличие от «Фрактала», легкий крейсер даже не особо пытался прятаться под маскировочным полем. Зачем тратить лишнюю энергию и перенапрягать генераторы, если выход из прыжка все равно не скрыть? А дальше противник такую крупную цель уж ни за что не выпустит из сети направленного сканирования. Корабль «Корры», наоборот, сразу после выхода в нормальный космос максимально задействовал маскировку и, пользуясь повышенным вниманием противника к «Волку», тихо отполз в сторону. Судя по реакции «Танланов» и «Линауров», трюк с синхронным выходом из прыжка вполне удался. Да и оборудование старших явно не подвело, почти полностью скрыв появление «Фрактала» в обычном пространстве. Задача у «Корры» была одна — обеспечить бесперебойную связь между «Волком», отрядом Вершинина и бейтанской эскадрой внутри системы. Без надежного ретранслятора преодолеть выставленные противником помехи не представлялось возможным. А весь план операции держался на предельной точности маневров кораблей союзников и полной согласованности их действий, что без нормальной связи выглядело бы просто утопией. «Волк» рванул вперед, не жалея двигателей. Его главной целью являлась максимально достоверная имитация попытки одиночного прорыва блокады. И теперь он изо всех сил изображал стремление как можно быстрее разогнаться для прыжка внутрь системы. Два тяжелых крейсера и авианосец «Танланов» никак не отреагировали на появление бейтанского корабля. Их вычислители мгновенно оценили расклад и пришли к выводу, что не с их двигателями гоняться за столь быстрой и маневренной целью, а вот линауры начали разгон все и сразу. Из боевой рубки «Волка» это зрелище должно было выглядеть особенно эффектно. Трудно сохранять хладнокровие, когда на тактической голограмме внезапно появляются три десятка быстрых отметок вражеских кораблей, которых твои сканеры до этого момента упорно не замечали. Командир «Волка», конечно, о засаде знал, но игнорировать появление врага не стал. Легкий крейсер несколько раз неуверенно дернулся на курсе, изображая панику, после чего выбрал, наконец, вектор разгона и продолжил набор скорости. Корра знала, что в одном прыжке от «Бейта» сейчас начали разгон тяжелый крейсер «Чунцин» и авианосец «Крылья Флея». В нужный момент они должны были появиться на сцене, чтобы предотвратить казавшуюся неизбежной гибель «Волка» и устроить эсминцам линауров весьма неприятный сюрприз. К сожалению, на этом этапе нельзя было задействовать эскадру бейтанов, находившуюся в полной готовности внутри системы. Если бы они начали разгон, их маневр немедленно был бы засечен сканерами «Танланов» и линауров, и весь эффект внезапности оказался бы потерян. Поэтому в плане Виктора этим кораблям отводилась роль добивающего молота, который должен был вступить в дело на финальной стадии операции. Эсминцы Ленауров разгонялись очень быстро, и Корру это напрягало. Она не привыкла к такой динамике в действиях легких кораблей. До прыжка им оставалось буквально несколько минут. Командир бейтанского крейсера тоже явно занервничал. Он дважды сменил вектор движения, каждый раз отклонив вектор разгона на несколько градусов, на чем, естественно, потерял часть скорости. При оценке вычислителя выходило, что вражеские эсминцы выйдут из прыжка, образовав строй в форме вогнутой линзы, преграждающий путь бейтанскому крейсеру, и он сам же влетит в ловушку, подставляясь под их торпедный залп. «Минутная готовность», — доложила Корра в ответ на запрос Чунцина. Оба корабля отряда Виктора уже набрали необходимую скорость и были готовы к прыжку. Тактическая голограмма заребила вспышками. Эсминцы Ленауров один за другим уходили в подпространство, чтобы тут же вынырнуть в обычный космос на пути легкого крейсера бейтанов. «Время!» — выкрикнула Корра, когда последний противник исчез в бледной вспышке гиперперехода. Одновременно она сбросила на Чунцин информационный пакет с уточненными координатами для прыжка. Тяжелый крейсер и авианосец вышли в нормальный космос через 30 секунд после команды Корры. Они появились в обычном пространстве в тылу строя эсминцев противника, уже начавших разгон навстречу «Волку». До рубежа пуска торпед кораблям Ленауров оставалось не более 2 минут. «Время!» — повторила Корра, но на этот раз сигнал и информационный пакет ушли в сторону звезды «Бейт». Все, что следовало скрывать от противника, уже произошло, и эскадра бейтанов наконец могла начинать разгон. «Время!»